Я поймал мешок, заглянул в него, да золото стало поменьше, но все остальное вроде было здесь. Кстати, что это за магическая нашивка у тебя там? Я, конечно, не спец, но чё-то я не припомню таких символов у нас в империи, так еще и магических. Кто вообще придумал делать нашивку магической? Какой в этом смысл? Да, нашивка не из империи, но мне она по-своему полезна, поэтому хорошо, что ты ее не трогал. А в чем ее магическая мощь, расскажешь? А то как я не пытался с ней взаимодействовать, она ничего не отвечала, даже не горела. Я достал нашивку, и в моих руках солнце, которое до этого скрывалось за горизонтом, выглянуло из-за него. А во, ты как это сделал? Неужели магией владеешь? Нет. Просто эта нашивка каким-то образом оценивает правильность моих действий, и в зависимости от них меняется положение солнца. Судя по нашивке, действия, которые я совершил с момента ее получения, были правильными, раз солнце взошло. Ну-ка дай-ка, я тоже хочу попробовать. Дайтин выхватил нашивку у меня из рук, и та сразу же потускнела. Магия прекратила свое действие. Не понял, какого? Она не реагирует на меня. Потому что эти нашивки индивидуальны, дубина. Конечно, она не будет на тебя работать. Ну, так неинтересно. Забирай свою нашивку. Он отдал ее мне. Я же убрал ее обратно в мешок. Дальше мы просидели остаток времени в тишине. Трис закончила свою трапезу и ушла по делам. И мы остались с Дайтином вдвоем. А после этого Дайтин вновь обратился ко мне. Ну так че, когда идем? Я же сказал, что иду один. Да ладно тебе занудничать, одним больше, одним меньше, что может случиться. Тем более я смогу прикрыть тебе спину в случае чего. Если я повторюсь, что я иду один, ты от меня отстанешь? Нет, сказал он это с довольной рожей. Тогда походу делать нечего, пойдем их искать. А кстати, сколько время? Часы вон над входом, указал он на изображение над дверями. Изначально я подумал, что это картина, но оказалось, что это часы, просто они показывали положение солнца и луны относительно горизонта. Получался такой круг, разделенный на две части. Одна часть являлась ночью, и там шла по небу луна, на другой части же был день с солнцем. Сейчас солнце было ровно по центру в верхней части часов. Если я правильно понял, то это середина дня. Так, ну тогда отправимся завтра ближе к вечеру, не забудь припасов прихватить с собой, неизвестно сколько мы будем искать эту боевую группу. Так точно, командующий, выпендрился Дайтин. После мы разошлись, он пошел к себе, а я пошел искать свою комнату. Еще немного побродив, комнату я все-таки нашел, закрыл за собой дверь и наконец-то лег спать. Глава 14. Проснулся я в кромешной тьме, хотя это все-таки был реальный мир, и я ощущал кровать, видел свет из-под двери. Однако и мои новообретенные способности давали о себе знать. Воздух казался жидким, я будто мог коснуться любой точки в пространстве. Но я все же смог встать, убрать свою импровизированную щеколду и открыть дверь. Глаза слепил яркий свет магических фонарей, а чувство безопасности и спокойствия улетучилось. Из-за абсолютной закрытости базы было непонятно, сколько сейчас время, но одно было понятно точно: надо сходить поесть. И я побрел в сторону столовой. Проходя по главному залу, меня заметил Дайтин и начал приближаться. «Хей, бодрого подъема, напарник!» — закричал он мне. «Да, да и тебе того же. Ну что, выйдем пораньше? Все-таки непонятно, сколько мы их искать будем, а так раньше начнем, раньше закончим. Да успеем мы еще пойти, дай поесть сначала, да с собой возьми припасов, ведь непонятно, сколько мы их искать будем. А, да, об этом я чет не подумал, спасибо за наставление, напарник», — ответил он мне и пошел за мной. Я взял сегодняшнюю порцию подлива с картошкой и заодно взял сухарей с вяленым мясом. Плотно покушав, я посмотрел на часы, солнце уже перевалило за середину, и свет приобретал оранжевый оттенок. «Пора отправляться», — скомандовал я. «Да, вот и отлично, а то я заждался», — ответил Дайтин. Мы подошли к дверям в главном зале, объяснили причину выхода с базы стражникам, и те любезно отворили нам дверь, а за дверью красовался портал. «Быстро пройдите в него и окажетесь в одном месте. Будете медлить, окажетесь в разных местах», — сказал нам стражник. «Хорошо», — ответил я. «Тогда вперед», — воодушевился Дайтин, схватил меня за руку и потащил к порталу. «Эй, ты чего это меня тащишь?» — возмутился я. «А что, попять ты некуда не делся, а то было уже, знаем», — сказал он и шагнул в портал, затащив меня с собой. «Не стоит ли нам нанять еще несколько гильдий, чтобы убить их?» — не унимался этот одержимый. «Да хватит, думаю, Все-таки так 4 гильдии из наших краев подключили, так еще и 2 заморских, столько человек, я думаю, справиться с одной кучкой воинов. Пытался я успокоить его, но они какие-то странные все, да и в бою не слабые, смогли мало того, что выдержать натиск демонов, так еще и сбежать умудрились полным составом. Я, конечно, понимаю, что скоро мы отправим по отряду в каждую деревню и сможем спокойно их контролировать, но если они начнут ходить по деревне и рассказывать всем о нашем сотрудничестве с демонами, то это может не всем понравиться, начнутся бунты. И что, разве это сможет нам как-то навредить? Недовольных можно и усмирить, все-таки демоны помогают нам в боевых действиях, им без разницы каких людей убивать, поэтому как кучка крестьян нам помешает? Помешает и еще как. Большая часть войск у нас пока что состоит из людей, у которых семьи в этих деревнях, если деревни взбунтуются, то и наши войска могут взбунтоваться вслед за ними. Ладно, может, ты и прав, но кого ты можешь предложить еще отправить за их головами? А у демонов нет каких-нибудь особенных солдат? К демонам у нас нет уполномочий обращаться, только король может с ними связываться, так как они с ним связались. А что если подговорить короля нам помочь? Исключено, ему было абсолютно плевать на этот отряд, и он не хотел даже тратить средства на их поимку, вряд ли он согласится демонов за ними отправить. Черт, ладно, придется ждать хороших вестей от наших наемников. Вышли из портала мы где-то в поле, прямо посреди дороги. Так, и где это мы? Спросил Дайтин. Будто я знаю, ответил ему я. Тогда давай осмотримся, сказал он и начал выпускать пламя из рук в землю и немного взлетать. Он подлетел на высоту в 2 человека, покрутил головой и спустился. Ну, вокруг нас городов не видно, есть 1 деревня и лес в ее стороне, все остальное поле. Да, не густо, пойдем получается в деревню, узнаем хоть у людей, где мы оказались. Пошли, заодно я отдохну чутко. Только вышли погулять, а ты уже устал? Ага, попробуй поколдуй эту струю пламени в течение минуты. Так еще из 2 рук, я посмотрю потом, как ты себя чувствовать будешь. Даже пробовать не стану, не умею, да и желания нет магии учиться. А зря, мог бы какую-нибудь усиливающую магию изучить, было бы проще в ближнем бою сражаться. Я подумаю над твоим предложением, а теперь пошли, сам сказал, что отдохнешь в деревне, поэтому не тормози. Да иду я, иду. В течение небольшого промежутка времени мы добрались до деревни, о которой говорил Дайтин. Домов там было 6, и 1 побольше остальных, походу зажиточный крестьянин там жил или глава деревни. Решили поспрашивать у людей в округе на этот счет и узнали, что там живет владелец этой деревни и близлежащих земель. Кроме этой информации расспросы крестьян нам более ничего не дали, так как последние не уходили далеко со своих земель, да и в лес глубоко не заходили, поэтому вообще не знают, что вокруг них происходит. Главное, в деревне тихо, мирно, и на этом спасибо. Я еще чутко подумал, о чем их можно спросить, и решил узнать о группе воинов солнца и на нашивках, и о чудо. Местные жители действительно видели такую группу воинов, они прошли здесь 3-4 дня назад в сторону леса. Ну хоть какая-то зацепка. Мы с Дайтином поблагодарили их за информацию и пошли в лес. Как думаешь, сможем ли мы догнать их? Спросил у меня Дайтин. Не знаю, 3 дня пути это достаточно много, да и главное еще их след не потерять. Местность то мы вообще не знаем. Хотя чья местность, мы даже не знаем, где мы, на территории королевства или империи. Единственный, кто мог знать владелец, уехал в ближайший город в сторону полей, а нам это не по пути. Да ладно тебе, не переживай, какая разница, где мы, главное цель выполнить, а потом уж как-нибудь вернемся. Гильдмастер по выполнении заказа откроет портал к нам, так и вернемся. Ну вот, тем более, че париться тогда, а ничего, что сейчас война там у империи с королевством, и будет очень неудобно, если нам придется еще с солдатами биться. Так ваша гильдия же нейтральна ко всем странам, разве нет? Так-то да, но вот на нашу предыдущую базу все-таки напали войска королевства, поэтому знаешь, уже как-то не надеешься на нейтралитет. Ну тут да, не поспоришь. Но все равно мы же не шпионы какие-то, да и заказ на эту группу у нас от королевства, а раз так, то и королевство, наверное, нам посодействует. Давай не будем так надеяться, что делать с людьми королевства будем решать по ситуации, а сейчас стараемся максимально нагнать наши цели. Так точно, командир, прикольнулся Дайтин. Дальше мы шли в тишине, старались постоянно осматриваться, но группу Вартакса до сих пор не было видно. Только в одном месте мы заметили потушенный костер, Находился он на приличном расстоянии от дороги, походу жители нам не сорвали, Вартакс и его группа были тут недавно, так как я не вижу смысла тут находиться кому-то другому. Дайтин сразу решил подойти и осмотреть объект нашего интереса, спустя некоторое время он резко выдал. Костер был потушен ближе к рассвету сегодняшнего дня, а когда там прошел интересующий нас отряд мимо них, 3-4 дня назад. Странно, да, за такой промежуток времени пройти расстояние, которое мы прошли за полдня, как-то они не торопятся. Но если это не они, то кто? Обычный люд вряд ли тут ночует. А гильдмастер рассказал там, не знаю о деталях задания, кто они, что натворили, почему у нас на них заказ. Вы вроде не гильдия наемных убийц, а просто наемники, беретесь за любые заказы. Пока не понимаю, к чему ты клонишь. Я к тому, что может эта группа очень сильно не нужна заказчикам, раз к вам пошли, а гильдмастер вроде у вас мужик нюхнувший пороху, дела вести умеет, поэтому не взял бы заказ за дешево. Да и кстати, он не говорил, кто заказчик, сказал только, что заказ из королевства. Еще лучше, к нам пришли враги, сделали заказ и ваш гильдмастер такой, ох ничего себе, обязательно постараюсь его выполнить, он же только о деньгах и думает, личных чувств у него нету. Мне это тоже показалось странным, но я не придал этому значения. Бу-бу-бу, не придал значения, да и в целом я башкой не думаю, да, разошелся Дайтин. Да и кстати, почему именно ты? Неужели вообще некому этим заняться? Вроде как уже несколько человек не справились, вот он и решил мне дать заказ. Мне кажется, гильдмастер что-то знает, иначе бы просто послал бы этих заказчиков из королевства куда подальше. Проблема в том, что мы не знаем, и это настораживает. Хорошо, признаю, он может что-то скрывать, но как это относится к нашей находке? Я просто думаю, не мы одни охотимся на эту группу, поэтому как бы нам не попалась другая группа охотников, а то знаешь, конкуренция там, устранение помех, все дела. Думаешь, другая группа захочет от нас избавиться? Конечно, мы по сути ищем их деньги, поэтому если устранить нас, то искать будут они одни. Нам надо быть готовыми встретиться с убийцами, вряд ли там просто наемники будут. Ладно, пошли уже, а то стоим тут время теряем, нам надо двигаться быстрее, если хотим догнать первыми. И мы двинулись дальше, однако теперь меня не покидало чувство, что за нами следят. Я постоянно всматривался в окружающую нас чащу, но так ничего и не замечал, а вот Дайтин походу что-то заметил и сразу же запустил огненный луч куда-то в сторону. После этого я тоже смог заметить движение в глубине леса, хотел было броситься вслед, но почувствовал, как сзади меня схватили за запястье, это был Дайтин. Повернувшись к нему, он показал ладонью вниз, и я пригнулся, а над головой у меня засветился огненный луч. Наши противники походу поняли, что их полностью раскрыли и перестали как-либо пытаться разорвать с нами расстояние, а может на это повлиял тот факт, что Дайтин попал своим лучом в цель. Они убили Кенни, донеслось из-за деревьев. После этих слов я начал ощущать, как стали появляться новые тени вокруг и стремительно приближаться к нам. Позиция, конечно, была у нас максимально ужасная. Моя стояли посреди голой дороги, и кроме как приблизиться к лесу у нас не было вариантов, а за деревьями вполне уже могли нас поджидать. Но выбора не было, мы начали двигаться в их сторону, так как в нас уже начали лететь арбалетные болты, благодаря демоническому зрению я успел их заметить и отбить. Дайтин же в свою очередь накинул на нас свои огненные барьеры и начал стрелять в ответ. Стоило нам добраться до деревьев, как из-за них выскочили бойцы ближнего боя с самым разным оружием. Большинство, конечно, было с мечами, но вот большой мужик в тяжелых латах с внушительным двуручным молотом давал о себе знать. Пока я отбивался от всех этих мечей, не заметил, как эта грудка металла замахнулась в мою сторону. Все, что я успел увидеть, этот уже летящий на меня боек молота, с которым вот вообще ничего не сделаешь. Стоило ему коснуться моего огненного барьера, как произошел взрыв, до такой силы, что меня впечатало в ближайший ствол дерева, после чего я перестал чувствовать ноги, всех мечников, что меня окружали, также раскидало, но еще и подожгло. А тот здоровяк отшатнулся, выронил молот из рук и завалился на спину, и более не двигался. «Димитриус, слышишь меня?» Этой мыслью я обратился к своему демон, на что тот сразу ответил: «А как же, можешь ли ты мне как-нибудь помочь в этой непростой ситуации, и что же тебе требуется?» «Да я вот неплохо так спиной приложился и ноги отказали, не можешь ли ты как-то своей демоническому регенерации подсобить? Твоя спина никак со мной не связана, Да и контроль телом сейчас не в моих руках, поэтому нет, никак не могу подсобить. Значит, связь обязательно. Ну, делать нечего походу. Не до конца понятным, но уже знакомым способом я попытался связать свою спину с демоном, но походу отдельно спину связать было нельзя, и я почувствовал боль во всем туловище, будто все мои внутренности горели. После всей этой боли я попытался пошевелить ногами и получилось. Однако подниматься я не хотел, дышать было тяжело и уж слишком все болело, да и врагов я вокруг не видел, но решил все же уйти в тень. Кое-как выровнялся в этом пространстве и вышел из тени, уже стоя за спиной Дайтина, все тело начало жутко ломить, я почувствовал слабость в мышцах, но все еще стоял на ногах. Мой напарник в свою очередь продолжал стрелять огненными лучами по противникам, иногда делая сквозные отверстия в их головах, а иногда разрезая тех на куски. «Что, потрепали тебя, напарник?» — спросил у меня Дайтин. «Да, есть немного, а ты, я смотрю, не подпускаешь их». «Конечно, я у мамы такой один, поэтому не хотелось бы получать по голове от хрен пойми кого. Ты, кстати, никакой там магией восстановления не владеешь». «Не, извиняй, я только переубивать всех могу, кого-то лечить это не моя специализация». «Эх, Беатрис бы сюда, она смогла бы мне помочь». «Хех, а ты вообще один идти хотел? Много на себя берешь, братишка». Дайтин был действительно здесь суперэффективен, он попросту не давал подобраться к себе мечникам, а как только появлялись арбалетчики, его магия достигала их быстрее, чем те успевали вскинуть свои арбалеты. Я же в свою очередь успел немного восстановиться и ушел в тень. Хорошо, что в лесу было множество деревьев, которые давали свои тени, благодаря им у меня было большое пространство для маневров. Я выскакивал из тени одного дерева, протыкал ничего не подозревающих арбалетчиков и уходил в тень другого дерева. Наши противники походу поняли, что шансов на победу как-то маловато, поэтому решили свалить, но я успевал прыгать за ними по теням и оставлять отстающих в этом лесу навсегда. И вот ближе уже к ночи, когда от солнца оставалось светлым только небо, а тьма заполонила лес, я перестал улавливать какие-либо движения, то ли мы всех перебили, то ли тьма стала слишком густой, но одно оставалось однозначно, я спокойно стоял на месте и не ощущал никаких лишних звуков, кроме ругани Дайтина, который искал меня. «Да где же тебя черти носит? Ты вообще решил за ними свалить, а меня тут одного оставить? Эй, странник!» Я растворился во тьме и вышел из теней рядом с ним. «Да тут я, тут я! Орать на весь лес обязательно?» Дайтин аж передернулся весь. Нехил, походу я его напугал, но вскоре он обернулся и кинул в меня свой источник света, маленькое пламя, которое он держал в руке. Я увернулся. «Ты БЛ, нахрена так пугать-то, выродок? Хожу ищу его тут, а он у меня за спиной появляется. Сам виноват, разобрался тут, вот так появился бы не я, а кто-то другой, что б ты с ним делал? Сжег бы сразу, нечего у меня за спиной появляться». «Ладно, понял, не горячись, давай лучше разведем костер, а то твой огонек ни хрена не светит». «В этом я с тобой соглашусь, костер нам нужен, а то вообще ничего видеть скоро не будем». «Почему? У меня, знаешь, запас сил не бесконечный, я не могу полдня стрелять пламенем во все стороны, а потом еще всю ночь с этим пламенем таскаться, сдохну раньше, чем утро настанет. Тогда привал тут на ночь устроим, восстановим силы. Это даже не обсуждается, иначе завтра будешь меня на себе тащить. Вот только мы не подумали, что придется ночью посреди леса отсыпаться, поэтому не брали с собой мешковины, на ней хоть отоспаться можно было, а наши мешочки были маловаты, даже если наши мешочки объединить, взрослый человек на них не поместится. Поэтому я рубанул несколько веток с листьями, плотненько уложил их и получилось достаточно мягко, конечно, маленькие веточки выписали, но я их обломал, лег и отрубился. Проснулся я ближе к утру, когда Дайтин начал тыкать в меня палкой. «Давай теперь ты дежурь, а я посплю», а то увалился он сразу, будто вокруг нету никого, кто хотел бы укусить тебя за бочок. «Ну, извиняй, только я встал», как Дайтин сразу лег и костер гореть перестал. «Ты еще и костер все это время поддерживал, хорош мужик». Караул был скучным, мне настолько было нечего делать, что я начал делать разминку, совмещая ее с тренировками. Солнце уже близилось к зениту, и тут Дайтин поднялся, создал огонек в руках, поперекидывал его между руками и успокоился. «Ну, вроде более-менее восстановился. Отлично, тогда пошли искать дальше, я даже знаю, куда нам приблизительно идти». «Да, пошли». Пока Дайтин спал, я пошмонал трупы убитых нами, и оказалось, что их главаря зарубил я, а у него в свою очередь были записки с достаточно точным описанием остановок нашей цели. Походу кто-то там на постоянке следит за ними, а нам это только на руку. Глава 15. Немного побродив по лесу, мы все-таки вышли к одной из точек привала группы Вортекса. Сориентировавшись, мы двинулись дальше уже по намеченному пути. Мы старались идти быстро, иногда переходя на бег, и одновременно с этим рассчитывали свои силы так, что если начнется бой, то у нас будут силы дать отпор. И хоть Дайтин постоянно ныл, что мы слишком медленно движемся, а старался соблюдать баланс, никто из нас не знал, кого мы встретим впереди. Но к концу дня, когда на лес опустилась тьма, мы так ни на кого не нарвались, поэтому остановились на одной из точек привала и развели костер. За сегодня мы пробежали 3 точки и остановились на 4-й. В целом неплохо. Быстрее бы ты шевелил ногами, еще 2 точки успели бы пробежать. Начал гундеть Дайтин. Зато сильно не выдохлись и были готовы к бою в любую минуту. Да я и так был бы готов к бою, поэтому можно было и ускориться. Ну знаешь, у меня больше сил уходит на бой, нежели у тебя, поэтому я и не хотел сильно спешить. Я бы тебя мог прикрыть, пока ты восстанавливался после пробежки. Мне не сложно. Ой, ладно, хорош уже. Ну перестраховались чутко. Все, уже ничего не изменим. А завтра че, так же будем двигаться? Посмотрим, судя по отметкам, скоро лес закончится, сразу после следующей остановки, а там уже какое-то поле и неизвестность. В смысле, в прямом, походу разведка не успела еще передать, куда они дальше пошли, поэтому в поле будем уже сами искать их следы. Понял тебя, че тогда, кто в караул первым идет? Да мне без разницы, я не так сильно устал, чтобы прямо сейчас вырубиться. Поэтому давай я тогда покараулю. Лады, разбудишь тогда после того, как догорит эта свеча. Он достал свечу из-под своей мантии, зажег ее и поставил на камень рядом с собой. Понял, давай, увидимся позже. Ага, сказал он и чуть ли не моментально заснул, а говорил не выдохся. Я же в свою очередь опять стал заниматься разминкой, чтобы не заснуть. В итоге еще больше устал и начал засыпать. Кое-как продержался до конца свечи, после растолкал Дайтина, а сам лег спать. Проснулся я резко, рассвет уже настал, но было еще рано для того, чтобы будить меня, поэтому Дайтин удивленно на меня взглянул и спросил, что такое, кошмары снятся? Нет, тут что-то другое, будто что-то специально вытолкнуло меня из бессознательного состояния и привело в чувство. Может, войды где-то неподалеку вылезли и ты их почувствовал? Нет, они вообще не от мира сего, а эти будто были уже в нашем мире, но все равно кажутся какими-то неправильными. Ну тогда не знаю, ты сам как, идем или ты еще поспишь? Да наверное можно и пойти, чем быстрее дойдем, тем лучше. Согласен, а то мне надоело уже таскаться по лесам, да и по полю я конечно не горю желанием лазить, но работу выполнить надо. А я тебе говорил, что и сам смогу, мог бы и остаться. Ага, да, конечно, ты со мной в команде успел уже отгребсти по хребту, а без меня тебя бы тут и закопали. Не будем вдаваться в подробности, давай, идем. Так мы вышли из леса и пошли по полям, непонятно сколько еще надо было топать, но поля хотелось пройти побыстрее, все-таки тут не так много тени, поэтому драться тут будет неудобно, если мы нарвемся на кого-нибудь. Удивительно, но поля мы прошли быстро, дальше опять начинались деревья и уже было слышно звуки боя. Походу там кто-то без нас веселится, отозвался Дайтин. Похоже на то, ускоримся, чтобы не пропустить все веселье. Конечно, от хорошей взбучки я не откажусь. И мы ускорились, да так что Дайтин каким-то заклинанием усилил свои ноги и начал бежать намного быстрее. Поэтому, чтобы не отставать, мне пришлось прыгать за ним по теням. Однако в тенях что-то было не то, как будто они стали гуще и не так охотно отпускали меня наружу. Но я не придавал этому особого внимания, просто не было времени. Стараясь двигаться как можно быстрее, я начал скакать по этим теням так, будто делал это всю жизнь. Приближаясь к нужному нам месту, я начал замечать в тенях отблеск битвы. Отряд Вортекса сражался с кем-то, и эти кто-то точно были людьми. Правда, все в капюшонах, да плащах, с укутанными лицами, прям убийцы, вот только фехтовали в открытом бою они слабовато, знакомые мне ребята их уделывали в открытом бою, без потерь, конечно, не обошлось, но это скорее всего те, кого успели застать врасплох. Стоило нам с Дайтином приблизиться на расстоянии 20 шагов, как на моего магического товарища накинулись парочка таких убийц. В моменте они и на меня попытались напрыгнуть, но я просто упал в тень, из-за чего эти профессионалы рубанули только ствол дерева, в тень которого я провалился. Надо было мне подавать свою кандидатуру в эту гильдию, или что у них там. Вон какие ребята опасные, я бы точно идеально подошел бы к их работе. Убийцей хочешь стать, а совесть не замучает, все-таки твои эмоции сдерживаю я, а не ты сам. Так бы у тебя уже крыша потекла от всего тобой пережитого. Вот как? Что ж, спасибо, не знал. А я все думал в последнее время, почему с момента, как я очнулся, мне было в целом плевать на все, а оказывается, ты все это время сдерживаешь меня. Можешь делать что хочешь, я тебя не ограничиваю, просто думай о том, что в определенный день тебе придется заплатить цену, так как моя помощь не безвозмездна. Да-да, я понял, надеюсь, что буду готов к этому дню. А-а-а, поверь, ты точно не будешь к этому готов. После этих его слов я перестал ощущать его присутствие у себя в голове, хотя точнее сказать, он перестал его так сильно проявлять. Димитриус точно что-то замышляет и не хочет говорить мне об этом, оно и понятно, в его интересах просто добиться своего, он же демон все-таки, а они вроде что-то типа местного зла. По крайней мере, за все события, что произошли с нами, я так это понял. Единственное непонятно то, что он помогает мне расправляться со своими сородичами, а те в свою очередь тоже не особо любезны к нему. Что-то тут нечисто, и мне не нравится, что я мало пока в этом всем понимаю. Ну ладно, я отвлекся, меня там, между прочим, убийцы ждут. Выхожу из тени прямо под носом у одного из убийц и протыкаю ему горло. Тот только успевает схватиться за новую дырку в теле и начинает завалиться вперед. Я же в свою очередь прячусь обратно в тень, чтобы мне на голову не упала эта туша. Дайтин, как я погляжу, там вовсю развлекается, кидается огненными шариками, стреляет огненными лучами. Один умник решил ударить неосторожного мага, но тем самым спровоцировал взрыв огненного пузыря, который Дайтин постоянно активирует в начале боя. Этот взрыв выжигает всю одежду на нападающем и превращает ее в пепел, а кожа поспешно чернеет и обугливает, слезая с тела. Неудачливый убивец орет от боли во все горло от таких ожогов, и Дайтин милосердно прожигает тому дырку в голове. Так мы избавляемся от девятки нападавших и продвигаемся к Вортексу. Те же в свою очередь уже добивают оставшихся убийц и не воспринимают подходящего к ним Дайтин до того момента, пока он не выходит на открытое пространство их лагеря. Сразу после этого весь отряд напрягается в боевой стойке и начинает пристально следить за моим товарищем. Спасибо тебе за помощь, конечно, пиромант, но у нас нет знакомых дружественных магов, поэтому назови причину, почему мы не должны на тебя нападать, — отчеканил Вортекс. А во какой он серьезный, походу потрепали ему нервишки эти ребята. Эх, пора встретиться с ним лицом к лицу, а ведь я вроде как еще остаюсь преступником в их глазах, хотя они тоже стали преступниками королевства, в котором живут. Удобно, что Дайтин встал так, что его тень лежит сбоку от него, эффектное появление получится. Пока мой товарищ не успел наговорить глупости, я вырастаю из тени рядом с магом. Вортекс в свою очередь удивляется этому, хоть и старается не показывать виду. Я же в свою очередь отвечаю за Дайтина. Да ладно тебе, старому знакомому помощь в бою уже нельзя, между прочим, у меня не так много знакомых есть в этом мире, а терять имеющихся не хочется. Не думал, что у тебя есть умение скрываться в тенях, странник. Помнится мне, в нашу предыдущую встречу ты не пользовался этим умением. Ну, я же не валялся без дела все эти дни с момента, как покинул королевство, пришлось становиться сильнее. В нашу последнюю встречу ты вроде и так был достаточно силен. Ну да ладно, чего воротить прошлое, лучше скажи, зачем ты пришел ко мне, разве забыл наш уговор? Я еще не слышал новостей о поражении предводителя империи, а это значит, что ты все еще считаешься преступником. Ну, я скорее уже являюсь врагом королевства, нежели преступником, учитывая тот факт, что состою в гильдии, на которую напало ваше королевство. Возможно, я всех новостей не знаю, все-таки меня самого выгнали и весь отряд следом, поэтому мы тут и скрываемся. Со вздохом заканчивает Вортекс. Хоть он и старается быть невозмутимым, все-таки его печаль ощущается в словах, он о чем-то жалеет, но не хочет говорить о чем. Ты же знаешь, что весь твой отряд заказан. Ну, после последних событий, да, начал догадываться об этом, на нас начал нападать всякий сброд, который в бою ничего противопоставить не может, а только и умеет бить в спину. Тогда не буду ходить вокруг да около, скажу прямо, я здесь тоже по этому заказу. Хочешь убить нас? Нет, хочу снять с тебя метку. И как же? Сомневаюсь, что наши заказчики так просто снимут заказ. Поэтому наш глава решил кинуть ваших заказчиков на деньги. Злобно усмехаюсь я. И как же, видишь ли, силы королевства напали на нашу гильдию, которая нейтральна ко всем странам. Мы до глубины души обиделись, но ничего не высказали, а даже взяли заказ на вас. Вот тут наш глава решил обдурить заказчиков из королевства. Вы заказаны живыми или мертвыми, живыми за вас платят в два раза больше, поэтому мне придется некоторых из вас связать, чтобы показать заказчикам вашу готовность сдаться. Как только сюда прибудут заказчики, они вас осмотрят, проверят, живы ли вы, и выдадут нам награду. А что будет после награды? Лучше заказчикам не знать, что будет после выдачи денег нам. Но так вы поставите свою гильдию под удар, разве оно вам надо? Да нам уже плевать, что там будут думать о нас эти мрази в королевстве, сейчас их мнение не повлияет на нашу репутацию, так как некоторым странам стало известно, что королевство сдалось демонам. Вы же тоже об этом знаете, а иначе вас бы не выгнали. Как бы это ни было прискорбно, но ты прав. Мы знаем об этой проблеме королевства. Но почему вы так уверены, что ваш этот план сработает? Он звучит как смешная авантюра, не более. Так и есть, это абсолютно нелепый план. Но если он выгорит, то мы получим деньги, возможно, возьмем вас к себе и избавимся от нескольких мразей из королевства. Ну так что попробуем, давай сначала отдохнем. Дело идет к вечеру, а твоим планом займемся рано утром, чтобы хотя бы выглядело, что вы напали с утра. Хорошо. Только будьте готовы завтра сразиться с демонами, я сомневаюсь, что проверяющие придут в одиночку. От доблестного отряда восходящего солнца осталось только 12 человек, включая самого Вартекса. Имен я их уже не помню, но вот лица знакомые, видимо, это те ребята, которые пытались Димитриуса остановить. Так как я особо не рассматривал их, когда впервые к ним пришел, а смотря на них глазами демона, кого-то все-таки да запомнил. «Ну что, ребят, сегодня я, наверное, в ночном дозоре посижу», — обратился Вартекс к своему отряду. «Командир, ну вы чего, начал один из толпы, вы же у нас самый опытный боец, как же вы завтра собрались мечом махать, если не выспитесь?» «Ничего, ничего, у меня есть способ оставаться в силах день-другой без сна, главное, чтобы потом можно было хорошо отдохнуть. Поэтому давайте, не уговаривайте меня, а то чего я буду за ваш счет бодрствовать, мы все равны. И каждый из вас уже был в дозоре кроме меня, настала моя очередь». Спорить с ним никто не стал, все начали готовиться ко сну, я же в свою очередь сам хотел остаться в ночном дозоре. Вартекс, будто прочитав мои мысли, тоже остался в дозоре. Оставшись наедине, он спросил: «Как думаешь, что произошло в королевстве, что они начали сотрудничать с этими отродьями?» «Не знаю, да и не интересно мне, я только недавно начал осваиваться здесь, поэтому не было времени как-то об этом думать. Да и я не знаю политику вашего государства, чтобы знать, что там могло произойти». «Это да, ты же нам натрещил там, что ничего не знаешь и все дела, а вот люди о тебе узнали и поползли слухи, мол, какой-то пацан с демонической силой отбил город у имперцев. Им было не важно, что потом демоны появились в этом же городе и начали все крушить. Они уже видели, что этой силой можно пользоваться, слухи дошли до нашего короля. Тот заинтересовался, ведь о демонах не слышали с древних времен, до наших дней дошли только записи о битве богов и демонов, и то из церкви. А тут люди начали говорить об обычном человеке с силами демона, поэтому когда демоны сами предложили встречу нашему королю, тот согласился и на общем собрании объявил это. После этого начались странности, некоторые отряды начали распускать, люди стали пропадать и появляться на улицах уже какими-то другими. Я собрался уйти из города сразу после того, как отправил одного из своих разведчиков в замок, а потом тот вернулся с настоятельной просьбой не заниматься самовольством и не пытаться шпионить за королем, да ему там мозги промыли. Чтоб мой подчиненный мне же нотации читал, как не надо делать, что-то тут было не то. Тот разведчик, кстати, больше не появлялся у меня в отряде, а другие разведчики начали отчитываться мне о возможной слежке за моим отрядом. «И теперь ты в бегах, а за твою голову назначена награда, просто из-за того, что ты ушел в самоволку со своим отрядом. Возможно, кто знает, точно не мы. Нам теперь надо выживать с этой наградой, вот только куда нам деваться, родная страна нас предала, а в империи на нас сразу нападут, так как мой отряд хорошо запомнили после некоторых наших действий. И что остается? Мало опций. Идти на юг, в пустыню, в которой бесконечные песчаные бури, и надеяться, что нас приютят местные. Или в лес эльфов, который полностью закрыт от чужаков, и все-таки пытаться к ним напроситься, в чем я сильно сомневаюсь. Поэтому ты так быстро согласился на мое предложение, я просто понимаю, что долго мы не потянем, поэтому надо что-то делать. А делать было нечего, пока ты не появился, теперь посмотрим, выгорит ли твоя авантюра. Даже если нет, мы хотя бы погибнем в бою, а не от укола во сне. Да тебя так и несет радостью за свое будущее. А то, я уже долго руковожу отрядом, но каким-то сверхправильным я не стал. Видишь нашивку? Он повернулся ко мне плечом со своей магической нашивкой, солнце там слабо выглядывает из-за горизонта. Нитки посчитали, что я неправильно принимал решение, поэтому все пришло к такому исходу, поэтому мое солнце не светит высоко в небе, а я даже не знаю, что я мог изменить в своем прошлом, чтобы все получилось иначе. Эта нашивка заставляет тебя думать о том, что ты мог сделать, вот только сейчас у меня вообще нет идей, как я мог что-либо изменить. После этого он перестал говорить и задумался, не знаю о чем, возможно о прошедших событиях, я его не беспокоил. Человек наконец выговорился после того, как пережил много неприятностей, я правда не понимал, почему именно мне, возможно он хотел говорить об этом со своими подчиненными, чтобы не казаться слабым, а сейчас он мог позволить себе эту слабость. Однако мне было все равно, что было странно, я должен был ощутить хоть что-нибудь. Ведь в его рассказе было так много обиды на все эти события, а мне было плевать. Только сейчас я осознал, что вот оно, то, о чем говорил Димитриус. Он подавляет эмоции, я не замечал этого, но оно все это время было. Походу придется привыкать, а пока, пора готовиться, скоро утро. Глава 16. И почему именно меня отправили забирать этих дезертиров, как будто больше некому. Хоть они и говорят, что сейчас все наши руководители отрядов заняты своими делами, я то знаю, что они там ни хрена не делают, за них начали делать все низшие вайдлинги, каждый из нынешних руководителей просто говорит им, что делать, и они делают, а как самим что-то надо, то не ни вон пусть различные офицеры идут, если бы эти вайдлинги были умнее, они бы их туда отправили, а так нет, приходится мне идти, да еще в сопровождении этой пятерки, хоть они и пытаются имитировать человеческий облик, все равно не по себе как-то, когда знаешь, что этот человек всего скопище каких-то острых щупалец, которые даже говорить не способны. Ну ничего, сейчас по-быстрому заберу нашего праведного Вартакса и можно будет дальше тренироваться. Все-таки хоть эти демоны наши союзники, мы о них ничего толком не знаем, поэтому нужно быть всегда в форме. С этими мыслями он вышел из портального подпространства. Стоило ему выйти, как почувствовал какое-то движение за спиной, значит все-таки меня тоже решили прирезать чертовы чудовища. Успел подумать он, однако обернувшись он увидел, как щупальца замахиваются куда-то вниз. В этот же момент появилась резкая боль в животе, опустив глаза он увидел, как из тени вылез человек и своим мечом пробил его брюхо насквозь. Только начал замахиваться, как этот человек исчез в тени, поэтому пришлось воткнуть острие меча в землю, чтобы не свалиться наземь. Щупальца, что стояли теперь перед ним, начали двигаться ему за спину, так как там находились все противники, находились там. Офицер же пытался закрыть рукой кровоточащую рану, но она была сквозная, поэтому кровь продолжала идти, только уже со спины. Кровь все продолжала уходить, а он пытался затянуть рану слабым заклинанием затягивания ран. Сам он редко им пользовался, так как не был силен в магии и понимании того, как она работает, удавалось ему тяжело, однако сейчас вокруг нет полевых лекарей, а затянуть рану ему надо, иначе он тут бесславно сдохнет. А ведь была идея помочь этому Вартаксу, ведь ему самому не нравилось, что их королевство объединилось с демонами. Казалось бы, что такого, они дают хороших бойцов в армию, прислугу для мелких поручений, а взамен особо ничего и не требовали, только лишь бы мы их не трогали и давали спокойно жить в их новом лагере. Вот только после появления демонов почему-то начали пропадать люди, которые были явно против них, и никто не знал, куда девался этот человек, люди начинали бояться плохо о них высказываться, чтобы их самих не тронули, и поэтому теперь все население живет в страхе, боясь за свою жизнь, ведь теперь никто не в безопасности, любой может бесследно пропасть. За спиной точно был бой, но ему было некогда, оставалось еще чуть-чуть, он чувствует, еще немного и рана затянется, надо только продолжать концентрировать эту энергию вокруг раны. В этот момент из тени полетел клинок прямо ему в глотку, он успел крикнуть «Я за вас!». Клинок остановился, уже коснувшись его горла, и вернулся обратно в тень, Сзади начали приближаться шаги, и сознание померкло. Странно, что королевство наняло достаточное количество убийц за Вартаксом, но на проверку заказа отправило какого-то посредственного переговорщика и пять непонятных монстров, к которым еще попробуй подойди. Хорошо, что Дайтин был со мной. Он единственный, кто наносил этим мразям существенный урон. От огня они прям визжали. Неизвестно откуда, конечно, доносились эти звуки. Рта я у них не заметил, но визг точно был. Дайтин поливал их каким-то жидким пламенем. Оно оставалось на этих щупальцах и продолжало гореть прямо на них, а тем в свою очередь это не особо нравилось, но они продолжали пытаться нарезать в соломку бойцов Вартакса. Так трем парням нанесли порезы, несовместимые с жизнью, и еще шесть человек отделались терпимыми порезами, а мы в свою очередь сожгли все щупальца, и я хотел пойти добить переговорщика, у которого я успел спереть кошель с деньгами во время своего первого удара, но тот резко выкрикнул, что он за нас, поэтому я решил его не добивать. Вместо этого Вартакс подошел и вырубил его. Все, получается, дело сделано, мы победили, за вами охота прекращена, охотники убиты. Как думаешь, обратился я к Вартаксу, не думаю, что все так просто, но теперь у них хоть следов не будет идти за нами по пятам, но мы все еще остаемся бродячим отрядом, теперь еще и с ранеными, мне кажется, мы так долго не сможем спокойно жить, нас найдут эти демоны. Да ладно, я уверен, что гильдмастер примет вас, а то у нас после последних событий людей поубавилось, поэтому солдаты не будут лишними, осталось теперь как-то вернуться в крепость. «С этим не парься», — отозвался Дайтин, «сейчас отчитаемся». И тут начались магические фокусы. Я видел, как он сделал огненный шарик, который помещался в ладонь чего-то там, накрутил, и шарик исчез. Причем полностью и визуально, и в магической спектре, след магии полностью пропал. А через некоторое время появился портал. «Пошли, чего стоим?» — подозвал всех Дайтин. Мы всем отрядом по очереди зашли в портал и оказались в главном зале крепости, где нас уже ждал гильдмастер. Ну как заказ, деньги получены? Я вытащил кошель с деньгами, который спер у переговорщика и передал его. Вигдис открыл кошель, глянул туда, закрыл и убрал в один из открывшихся порталов. Ну, деньги получены, плевать сколько, я даже не надеялся их поиметь с этого дела, но у вас походу все неплохо прошло. В этот момент Вартакс вышел вперед. Как я понял, вы тут главный? Спросил он. Вы все правильно поняли, а что? Ответил Вигдис. Я и мой отряд хотели бы присоединиться к вашей гильдии. Да к чему эти формальности? Вы уже к ней присоединились, когда вошли в портал? Или вы думаете, что мне не нужен был отряд обученных воинов, а странника я чисто за деньгами послал? Не будьте такими поверхностными, главная задача была присоединить вас к нам, а деньги — это так приятный бонус. А, спасибо вам тогда, если бы не вы, то мы бы все там погибли, бла-бла, знаю, да. Но вы не погибли, а стоите здесь, можете еще сказать, что вам повезло, мне это не интересно. Можешь потом лично прийти и поблагодарить, но не сейчас, есть дела, жду вас. Он указал на Вартакса, ближе к вечеру, часы вон над дверью, ваши солдаты могут пойти в лазарет, столовую или к интенданту, кому куда надо, дорогу можете спросить у местных, мы тут не кусаемся, все, я пошел. Он открыл портал и вошел в него, а Вартакс стоял так, будто хотел еще что-то сказать, но не успел. После небольшой паузы он все-таки пришел в себя и повернулся ко мне. «Занятый, конечно, у вас глава, даже слова не дает сказать, ну ладно. Отряд, вы слышали главу, всем разойтись», — обратился он к своим. «А тебе, спасибо за помощь, странник, буду рад еще сразиться вместе с общим врагом, зови, если что». И он ушел вслед за своим отрядом. «Мы с Дайтином остались одни. Есть планы на будущее?» — спросил он у меня. «Да вроде как нет, ничего такого. Ладненько, тогда я пойду поем, если что, ты знаешь, где меня искать». И Дайтин тоже ушел. Теперь я остался один. Тут организм походу вспомнил, что последняя ночь была проведена в бодрствовании, и на меня навалилась усталость. Ну, спать, так спать. И я пошел в свою комнату. Стоило мне только лечь в кровать, как я сразу вырубился. Очнулся я непонятно где. Место вокруг не имело четких границ, но я точно понимал, что это какая-то комната, а стены в ней были очень непонятными. Я пытался дотронуться до одной из них, но казалось, будто моя рука так и будет тянуться дальше, но стены не коснется. Странное ощущение, вроде и вот она рядом, но коснуться нельзя. Немного походив по этой комнате, я понял, что выйти отсюда не могу. Сразу после этого передо мной появился я, но с мутациями демона. Виделась рука с отростком в виде лезвия, один глаз был черным с фиолетовой радужкой, да и в целом вместо кожи у меня будто была мелкая чешуя. А потом демонически я заговорил со мной. «Ну что, как тебе твое обличие, когда телом управляю я?» «Неплохо, неплохо, но так я все-таки слабо на себя похож. Ну тут, увы, я не могу биться в твоем теле без этих метаморфоз, иначе твои мышцы и кожа просто не выдержат моей силы. Так зачем мы здесь?» «Да так, поговорить хотел, ты же вроде пытаешься узнать, что было до того, как ты очнулся посреди того поля битвы. Ну, да мне интересно, как я там очутился, а еще то, почему я забыл все, что было до него. Тогда смотри, я могу немного приоткрыть завесу этой тайны, однако тебе надо сделать кое-что для меня». «Так, и что же?» «Тебе надо будет связать свое тело с моей душой». «Так, а это зачем?» «Если я скажу, что это сделает нас намного сильнее, этого хватит?» «Звучит, безусловно, очень заманчиво, однако каковы гарантии, что ты просто не заберешь контроль над телом себе?» «Их нет». «Тогда о чем разговор?» «А, да, забыл упомянуть, в случае отказа мне придется полностью от тебя отделиться. Попутно с отделением я буду сейчас высасывать из тебя жизненную силу. Но не бойся, тебя это не убьет. Ты ослабнешь где-то на неделю, может побольше. В это время ты не сможешь проснуться, так как я запер тебя здесь. По окончании моего отделения ты забудешь обо мне, будто меня и не было. Однако весь контроль эмоциями перейдет к тебе. Да кстати, твоя душа будет проклята, так как я уверен, что ты не выдержишь огромного прорыва эмоций, который накопился за наши с тобой похождения. То есть ты вообще не рассчитывал, что я соглашусь? Нет, конечно, да и твое согласие я не принял бы, все было бы слишком просто, а так я все равно получу свое тело, но в придачу к этому создам стихийное бедствие, которое сможет уничтожить страну, так как проклятые души по силе равны нам, Вейдам, только у вас есть одно отличие, вы не можете использовать наши умения. Но насчет этого не беспокойся, я оставлю каплю своей крови, которая позволит тебе спокойно использовать любые умения Вейдов, а также позволит следить мне за тобой. Можно вопрос тогда, если я все равно все забуду, зачем ты все это делаешь? Зачем? С моим приходом мир стал нестабилен, и Вейды смогли выбраться из своей пустоты сюда. А теперь мне интересно, как эти величественные боги, которые люди так почитают, справиться с этой напастью. Вот только ты не думай, что все ограничивается только этой империей и королевством, в мире еще достаточно разных цивилизаций, и они все столкнулись с Вейдами, но ты еще успеешь со всеми повидаться. Можно сказать, я делаю это из мести к богам, они мне в одно время очень сильно испортили жизнь, особенно тот, кто считает себя сильнейшим из всех. У этих идиотов вечная борьба за каждого верующего. Так еще иногда и новые божественные сущности появляются, которые, конечно, поглощаются уже существующими, но мало ли, вдруг кому-то повезет. Ну ладно, поболтали и хватит. Готов? Нет, я знаю, но мне плевать, прощай. И он исчез, а я остался один, совсем один в этой чертовой комнате. Сразу после того, как он исчез, появилась боль, сначала легкое покалывание в самых разных частях тела, но эта боль все усиливалась. И в один момент боль полностью заполнила все мои чувства, меня будто рвали на куски, но в панике, озираясь на свои конечности, я не видел никаких изменений, а потом снова и снова, и снова. Уже целый день я не видел странника, может, конечно, он еще какое задание взял, но Вигдис вроде не открывал порталы за последний день, поэтому мне кажется, что странник еще где-то гуляет в здании. Сходить что ли к нему в комнату? На следующий день я до сих пор его ни разу не встретил, и комната у него закрыта. Вигдис, как я и думал, никуда его не отправлял, следовательно, он должен быть где-то в здании, но его нигде нету. Решил прогуляться к Беатрис, может, она что-нибудь знает. Трис была все так же в лазарете, она целыми днями начала тут просиживать после того, как Вигдис узнал об ее целительных способностях. «Привет, Трис. А, привет, Дайтин, нужна помощь целителя, а то вы со странником будто забыли про меня, не зовете никуда, а сами уже успели куда-то сноситься. Что у нас в гильдии людей прибавилось после вашего прихода?» «Да было дело, я просто думал, тебе некогда будет, все-таки целителей у нас немного, поэтому я и не позвал, а странник и меня не звал, я сам к нему напросился. Кстати о нем, ты его не видела в последние дни, а то позвать его хотел потренироваться, а его нет нигде». «Нет, не видела, но хочешь, могу попробовать его найти в нашем здании, он же никуда не ушел, да вроде не должен был». Тогда попробуем его найти заклинанием обнаружения жизни». Она что-то шепнула, взмахнула своим посохом, и на стене появилась копия нашего здания с красной точкой где-то на первом этаже по центру здания. «Так, погоди, это его комната вроде. Он что, в своей комнате все это находился? Неужто мне так везло, и мы действительно ни разу не пересеклись? В это слабо верится». Мы подошли к его комнате, дернул за ручку, но дверь оказалась закрыта. Я постучал. «Странник, ты там? Давай открывай, поболтаем о том, о сём». Ответа не было. «Ты там че, спишь что ли? Давай просыпайся». А ответа все так же нету. «Ладно, не хочешь открывать, я сам открою. Трис, пойдем к гильдмастеру, у него должны быть запасные ключи». Она кивнула, и мы выдвинулись к Вигдису. Пока шли, я думал, неужели он там весь день сидит? Так сильно выдохся на последней вылазке, что решил весь день проспать. Но мне все равно уже было интересно узнать, чего он там весь день сидит, и то, что он спит, мне слабо верилось. Он же может по теням прыгать, может уже свалил по теням, но заклинание Трис показало, что он был в комнате, поэтому после того, как откроем, узнаем, че там с ним. Вигдис был у себя в кабинете, занимался бумажной волокитой, мне не хотелось его сильно отвлекать, поэтому я спросил ключи и описал причину. Он в свою очередь не стал меня расспрашивать и выдал их. Перед тем, как пойти обратно, я снова попросил Трис скастовать это заклинание и проверить, не ушел ли куда наш домосед, но точка также находилась в его комнате. Убедившись в том, что он остается у себя, мы выдвинулись к его комнате. Итак, мы снова стояли перед его дверью, я повернул ключ, послышался щелчок замка, однако как только я попытался открыть дверь, та все равно во что-то уперлась и оставалась закрытой для нас. Несколько попыток открыть дверь не принесли результатов, был слышен только металлический звон, а дверь все так же оставалась закрытой. Неужели он еще и меч свой просунул так, чтобы дверь не открыли? Вот же параноик. Начал уже возмущаться я. «И как будем открывать?» — поинтересовалась у меня Трис. «Есть у меня одна идея». Я сконцентрировал свое пламя так, чтобы получился небольшой луч, и уже этим лучом прожег в двери небольшое отверстие. Заглянув в него, я убедился в своей догадке. Странник действительно использовал свой меч как засов, в отверстии было видно клинок. Через это отверстие я пытался как-нибудь убрать этот импровизированный засов с двери. И в один момент у меня даже появилась идея, как его убрать. Я пальцем потихоньку двигал меч так, чтобы тот в конце концов выпал из пазов, в которых он лежал. Но не успел я закончить, как меня позвала священница. «Дайтин!» — вскрикнула Трис. «Да!» — возмущенно отозвался я. «Взгляни на заклинание», — сказала она и указала на место, где мы находились. Точка нахождения странника пропала.